ненормальные. Да, голубые, полуголубые, я не понимаю, что. Кстати, в отношении голубых, полуголубых мы почему-то возмущаемся очень часто, когда смотрим на экраны телевизионные и думаем, ну почему мир у нас куда-то перевернулся? Раньше был он на экране, она на экране. Ну иногда были, конечно, больные люди, но как говорится, не без них. Жизнь есть жизнь. На сегодняшний чаще оно, оно и оно. Специалисты посмотрели этих оно. А мы их многих знаем лично, персонально, конкретно, этих оно. Сплошь пивоманы. Сплошь пивоманы. Вот что такое психотропный и изобразимый свет. У нас 10 лет назад в стране было 2 миллиона семей, которые не могли, ну, миллионы не буду там рисовать, ну давайте так, 2 миллиона семей, которые не приняли условий, не могли иметь детей. 10 лет назад. Прошло иное количество лет. Последний год, не знаю, то ли скромничает, то ли... Ну, нет сведений. Прошло несколько лет. Таких семей стало 5 миллионов. Которые не приняли этих условий, не могут иметь детей. В шоке президент, в памяти правительства. Что, инопланетяне прибыли? 3 миллиона. Целое государство среднее, маленькое и большое государство Европы. Да нет, друзья мои. Никаких инопланетян здесь нет. Это все нормально, естественно. Специалисты пошли, посмотрели эту прибыль, эти 3 миллиона. Оказалось, сплошь пивоманы. Сплошь пивоманы. Все, конечно, не поверили, но процентов 70 смотрели. Вот и все. Вот это пьяные, безумные граждане. Ну ладно, это я все немножечко отвлекаюсь. А все-таки о пьяном мире. Итак, пьяный мир. Ритуальщики. Ритуальщики. Люди, употребляющие алкоголь, вот кто к ним относится? Люди, употребляющие алкоголь от 1 до 12 раз в год. Почему такая градация? Запишите одну научную истину. Алкоголь в человеческом организме сохраняется в активной фазе, ну, в частности, запишите, кора головного мозга, в скобочках, не веса, а кора головного мозга. Сохраняется в активной фазе 20 суток после употребления. 20 суток. Остаточное явление до 70 дней. Остаточное явление до 70 дней. До 70 дней. Вот это научная истина. 20 суток, если ты вливаешь в себя. А тот каратист, который с нами вчера ехал, он мне сказал, что вливает каждую неделю в себя. Он с детьми работает, каждый преподает. Кто он? Сейчас мы определим. Значит, граница между ритуальщиками и следующей категорией условная. И перескочить ее можно быстро. Кстати, здесь вопрос не идет о качестве влитого. Не идет о количестве потребления себя, да, направленного, а идет о чистоте потребления коры головного мозга. Вот как часто. Итак, здесь, значит, один раз в месяц в среднем. Если это чаще, чем один раз в месяц, будет следующая категория – обожатель. Или в просторечии – любитель поддать, любитель отравиться. Ну, правильно, конечно, с точки зрения научного, обожатель этой гадости. Кто к ним относится? Люди, доводящие себя до состояния эйфории, а эйфории достаточно кому-то 100 грамм, кому-то нужно 150, это не важно, до состояния эйфории от 13 до 24 раз в год. То есть не чаще, чем раз, 2 раза в месяц. Не чаще, чем 2 раза в месяц. И если чаще, чем 2 раза в месяц, мы попадаем в следующую категорию, которая называется пьяницы или предалкоголики. Но пьяницы и предалкоголики бывают двух больших течений. Те, что получше, называются пьяницы-ритуальщики, а те, что похуже, называются пьяницы-злостные. Пьяницы-ритуальщики, они из себя еще хоть что-то хотят изобразить. Когда начальство их приглашает на ковер, начинает воспитывать, они говорят, ну что вы, на старуху бывает пророк, с кем не бывает. Я же не какой-нибудь пьяница пропащий. Я знаю, с кем пью, сколько. Я только по праздникам. Я знаю, это умеренно. Я культурно это употребляю. Культурно. Вот. И я никогда не сопьюсь. Я знаю все это. Но это вот тоже не марсиане. Это пьяница злостная. Это наши голубчики. Они произрастают из пьяницы-ритуальщиков. Так что процессы эти известны. А здесь граница между пьяницами и алкоголиками тоже условная. Кстати, формулу пьяницы сейчас запишем. Вот мы знаем, на словарях, в энциклопедиях можно найти, кто такой трезвенник. Можно найти. Раньше сложно было, сегодня можно. Кто такой алкоголик? Найдем сколько хотите разных интерпретаций. А вот пьяницы не найдете нигде. Кто такой пьяница? Давайте запишем. Пьяница. Это такая особь. Кора головного мозга которой постоянно насыщен алкоголем. Точка. Все. Постоянно. Попробуй сказать ему, что он пьяница. В лучшем случае она видится, а в лучшем порядке. Как молодежь говорит, можно и схлопотать. Я уж такой студенческий сленг использую. А, да. А из категории, ну это правда, это научная истина. Мозг работает со сбоями, ненормально. Какой же он, кто он такой, он пьяница. Хотя с точки зрения юриспруденции, вот представьте себе, школа, сегодня у кого-то день рождения. Вот день рождения, и педагоги решили отметить этот день рождения в школе. Ну, учеников уже мы отпускаем, занятия закончились, никого нет. А мы где-нибудь соберемся в учительской или в столовой школьной и отметим с этим делом день рождения. Ну, никто же нет, детей нет, никому никто знает нет. Завтра, правда, будете и скоро знать, что учителя пьянку пьянствовали. Это точно. Но сегодня это мы сделаем. Сегодня мы это делаем. И в результате организации коллективной пьянки на рабочем месте и в рабочем день можно по статье за пьянство увольнять всех организаторов. Кого? Завуч, директор, что там сделал, организовал. Без проблем. Но это с точки зрения юриспруденции, с точки зрения вот социологии, все-таки мы считаем это вот так. Мозг насыщен постоянно алкоголем, да? Это пьяница классический. Затем мы переходим к категории А. Алкоголики. Я вас здесь сейчас уберу, а то у меня там места мало. Я не буду говорить о разных интерпретациях стадийности алкоголизма. Я буду говорить о классике, которая принята Всемирной организацией здравоохранения. Ну, у меня там есть место, вот здесь. Первая стадия, вторая, третья. Если у кого сегодня день рождения здесь в зале, поднимите, пожалуйста, руку, если есть. Я поднимусь сюда. Я вам сейчас подарю серебряное колечко, вот здесь вот, серебряное колечко. У вас как звать? Татьяна, мы с удовольствием вас поздравляем. Вот. А это серебряное колечко снимайте в любые средства. Это вам в счастье. Да, передайте, пожалуйста. Конечно, какие разговоры? Да. Белый святой. Пожалуйста. А вас как звать? Татьяна, поздравляем. И желаем счастья. Друзья мои, ну представьте себе, у нас вот у кого-то, я не о них сейчас буду говорить, а у кого-то день рождения, да? Завтра, послезавтра, не важно. И мы с вами еще люди, к сожалению, не очень совершенные в этой области. Мы думаем, день рождения – это пьянка. Ну, пьянка. Просто пьянка, элементарно. Только товарищеская пьянка. И мы приглашаем, да, еще один вопрос общий для зала. Кто сегодня вообще не завтракал, поднимите руку. Профессор Кривоногов упустил руку. А все остальные подняли руку. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, одиннадцать, много. Да. Ну, вы, пожалуйста, потерпите, что сейчас я буду говорить. Все будет по поводу. Пожалуйста, во имя всех остальных. Ну, представьте себе, что у нас нет семинарный прекрасный зал. А у нас день рождения у кого-то день рождения, и на день рождения мы приглашаем кого? Лучших друзей, так ведь? Когда? Да. Лучших подруг, верно? Верно. А раз лучшие друзья и подруги, лучшие кушают на стол, верно? Верно. Вот они столы, чувствуете? Столы. Вот. Кушанье, ага, кушанье. Ну и кто-то нашелся очень странный в нашей ситуации, в нашей компании. Да, принес. Есть, принес. Поставили. Ну, странный человек. Поставили. А мы еще не успели повлиять. Мы только еще начинаем весь процесс, да? Поставил. Пошел процесс. Первый тост. Первый тост за именинника, за счастье. Здоровье этого именинника уничтожает здоровье и счастье. Это понятно. Второй, конечно, за родителей, как всегда, потому что лично на святой произвели, да? Это чудо. И за здоровье тоже, за успехи, за все хорошее в сторону родителей. Уничтожает все хорошее и успехи и здоровье. Третий обычно за женщин. Ой, конечно. Ну, как же? Да, ну, конечно. Да. А третий, четвертый, и вот где-то здесь нужно наблюдать резвым взглядом на эту пьяную компанию. Резвым взглядом. Мы замечаем, что в этой пьяной компании образуется интересный какой-то человек. Один, два, три. Мы их называем разными лицами. Тамада, ведущие компании, злодеи, начинает творец всех интересных дел. Герой компании. Мы говорим, ты смотри, со всеми вместе опрокидывают, ни в одном глазу. А этот зеленый хороший, приходит в носик салате, рвотный рефлекс работал, говорит, сливается все, конец.